Герой в домотканине или жизненный путь языки и сеновала. Не можете ли вы дать мне какую-нибудь работу? Артельный староста взглянул с высоты лесов на говорившего. На поднятом кверху лице юноши он увидел нечто такое, что очень ему понравилось. И он немедленно запустил в него кирпичом. Этот юноша и был наш герой в домотканине, и звали его Езекия Сеновал. В каждой руке он держал по холщовому мешку, в котором хранились его пожитки. Он прибыл в Нью-Йорк, в этот жестокий город, чтобы найти здесь работу. Езекия продолжал свой путь. Вскоре он остановился возле полисмена. «Сэр», — сказал он, — «не можете ли указать мне дорогу?» Полисмен с яростью дикаря треснул его по затылку. «Я тебе покажу задавать дурацкие вопросы!» — крикнул он. Езекия снова продолжал путь. Через несколько минут ему повстречался человек, в котором по его высокой черной шляпе, черному сюртуку и белому галстуку можно было безошибочно признать служителя церкви. «Сэр», — обратился к нему Езекия, — «не можете ли вы мне сказать?» Служитель церкви заревел, как гиена, накинулся на юношу и прокусил ему ухо. «Да, представьте себе, прокусил ему ухо. Вы только подумайте, служитель церкви позволяет себе подобную выходку среди бела дня. А между тем такие вещи происходят в Нью-Йорке сплошь да рядом. Таковы уж эти большие города, и потому вам нетрудно представить себе, что значит искать в них работы. Мы с вами, прилагая все старания, чтобы по возможности избежать работы, мы вряд ли можем отдать себе в этом отчет. Подумайте только, как должен себя чувствовать в Нью-Йорке совсем одинокий человек, без единого друга, без единого родственника, без кого-либо, кто стал бы вмешиваться в его дела. О, это должно быть чудесно!» В течение некоторого времени Езекия стоял в полной нерешительности. Затем он стал оглядываться. Он посмотрел на верхушки небоскреба Метрополитен, но не нашел там никакой работы. Он взглянул на небоскребы на Мэдисон-сквере, но и там его глаз не сумел обнаружить какой-либо работы. И даже когда он встал на голову и посмотрел на огромный утюг, там тоже не оказалось ничего подходящего. И точно таким образом Езекия весь этот день и весь следующий тщетно искал работу. Он прочел в газете объявление, гласившее, что одной банкирской конторе нужен стенографист, и обратился туда. «Вы знаете стенографию?» — спросили у него. «Нет», — ответил наш герой в домотканине. «Ну, а все-таки дозвольте попробовать». Его сбросили с 16-го этажа. Езекия нисколько не был обескуражен. В этот день он успел сходить по 14 объявлениям. В гостинице «Астория» нужен был главный повар. Езекия немедленно явился туда. «Вы умеете готовить?» — спросили у него. «Нет», — ответил Езекия. «Но все-таки дозвольте попробовать. Дайте мне полдесятка яиц, и я приложу все старания». Слезы катились по лицу юноши. Тем не менее его вышвырнули в коридор. Следующее объявление гласило, что нужен телеграфист. И только потому, что Езекия ничего не смыслил в этом деле, ему отказали. С наступлением ночи Езекия Сеновал почувствовал сильный голод. Он снова направился в Асторию. В подъезде стоял высокий человек в роскошной ливрее. «Сударь», — обратился к нему наш юный герой, — «не судите ли вы мне полтинник на обед?» Человек в ливрее натравил на него собак. «Вот, дорогие мои, как тяжела жизнь в большом городе!» В течение 14 недель Езекия искал работы. Раза два он находил кое-какое занятие, но лишь для того, чтобы вскоре потерять его. Несколько дней он работал счетоводом в банкирской конторе, но его уволили за отказ лгать. Одну неделю он занимал место кассира в банке, но его уволили за отказ подделать чек. Три дня он работал кондуктором на трамвае, но и с этого места его прогнали за отказ воровать городские пятаки. Таковы, дорогие мои, унижения, которые приходится переживать деловому человеку в Нью-Йорке. Одни проходили, и Сеновал все еще был без работы. Его запас денег истощился. Впрочем, у него никогда никакого запаса и не было. Он питался травой в парке и пил воду из водоема, построенного обществом покровительства животным. Мало-помалу в юноше стала происходить резкая перемена. Лицо его приняло суровое и жесткое выражение. Большой город медленно, но верно ставил на нем свое клеймо. Однажды вечером Языкия стоял на тротуаре. Было уже поздно, шел 11-й час. Лишь изредка на улице показывались случайные прохожие. «Клянусь небом!» — воскликнул Языкия, грозя кулаком огням жестокого города. «Я исчерпал все честные способы, чтобы заработать на хлеб. Теперь я буду действовать иначе. Я начну нищенствовать. В семье Сеновалов никогда еще не было попрошаек», — добавил он с горькой усмешкой. «Но я положу начало». Мимо него прошел хорошо одетый джентльмен. Языки и Сеновал схватил его за горло. «Что вам угодно от меня?» — в ужасе закричал джентльмен. «Не вздумайте просить у меня работы, у меня никакой работы нет!» «Я не хочу работы!» — суровым голосом ответил Языкия. «Я нищий!» «А, больше ничего?» — облегченно вздохнул джентльмен. «Вот, возьмите себе $10 и выпейте за мое здоровье». «Деньги! Деньги! Сознание могущества, словно крепкое вино, затуманило мозг юноши». «Он сказал, выпейте?» — хриплым голосом пробормотал он. «Да, надо выпить». В глаза ему попала вывеска. «Сельтерская, лимонад и другие прохладительные напитки». «Дайте мне бутылку квасу!» — крикнул он и швырнул деньги на стойку. Он вливал в себя одну бутылку за другой, пока, наконец, у него не закружилась голова. Ошалев от брожения в желудке, он вышел на улицу, несколько раз взвесился на автоматических весах и долго бродил по улице, ощущая во всем теле бурные действия 13 бутылок квасу. «Крови!» — прошептал он вдруг. «Крови! Вот чего я жажду!» Он заметил, что после выпивки прохожие почтительно его сторонились и уступали ему дорогу. На углу улицы стоял полисмен. Языкия поднял булыжник и, что было мочи, запустил им в полицейского, угодив ему прямо в ухо. Полисмен лукаво усмехнулся и погрозил языки пальцем. Это был тот самый полисмен, который 14 недель тому назад дал ему в шею, когда юноша спросил у него дорогу. Все еще исполненные мысли о преступлении, Языкия пошел дальше. Наконец он остановился возле магазина, витрина которого была сплошь заставлена новогодними подарками. «Мне нужен револьвер», — сказал наш герой, входя в магазин. «Какой прикажете, сэр?» — поинтересовался продавец. «Специально бальный или простой для домашнего употребления? Вот, например, очень хороший семейный пистолет. Может быть, прикажете револьвер вот такого размера для ночных прогулок?» Языкия выбрал револьвер и вышел. «А теперь, — пробормотал он, — я устрою налет и достану денег». С этими словами он направился на Пятую авеню, остановил свой выбор на одном из лучших особняков и позвонил. Ему открыл человек в богатой ливрее и впустил в ярко освещенный подъезд. «Где ваш хозяин?» — спросил языки, грозя ему револьвером. «Он наверху, сэр, считает деньги», — ответил человек в ливрее. «Но только он не любит, когда его тревожат в такое время». «Проводите меня к нему», — приказал Языкия. «Я хочу убить его и забрать его деньги». «Очень хорошо, сэр», — почтительно ответил человек в ливрее. «Вы найдете его на втором этаже». Языкия повернулся к лакею, дважды прострелил его ливрею и поднялся наверх. В одной из комнат второго этажа сидел за столом старик и при свете лампы подсчитывал груду золотых монет, разложенных на столе. Это был очень старый человек с глуповатым и добродушным лицом. «Что вы делаете?» — спросил языки. «Считаю деньги», — ответил тот. «Кто вы такой?» — продолжал допрашивать его языки. «Я филантроп», — ответил старик, «и раздаю свои деньги людям, заслуживающим помощи. Я украшаю медалями героев. Я даю награды капитанам, которые первыми бросаются в море, когда гибнут их корабли. Я награждаю пожарных, которые сбрасывают людей с верхних этажей с риском для их собственной жизни. Я посылаю американских миссионеров в Китай, китайских в Индию, а индийских в Чикаго. Я даю деньги на спасение университетских профессоров от вполне заслуженной ими голодной смерти». «Довольно!» — крикнул Языкия. «Вы должны умереть! Встаньте! Откройте рот и закройте глаза!» Старик встал. Раздался оглушительный выстрел. Филантроп упал. Его жилет был пробит насквозь, а подтяжки разодраны на куски. Опьяненный совершенным преступлением, Языкия стал набивать карманы золотом. На улице под окнами послышались шум и крик. «Полиция!» — пробормотал Языкия. «Я подожгу дом, и во время суматохи мне удастся бежать!» Он чиркнул спичкой и приложил ее к ножке стола. Стол был огнеупорный и решительно отказывался гореть. Языкий поднес спичку к двери. Дверь тоже оказалась огнеупорной. Языкия приложил спичку к книжному шкафу, поднес пламя к книгам. Но все было огнеупорное и не хотело гореть. Охваченный яростью, Языкия сорвал с себя целлулоидный воротник, зажег его, быстро подошел к окну и стал им размахивать. Огромные языки пламени пробились через окна. «Пожар! Пожар!» — послышались крики. Языкия выбежал за дверь и кинул воротник в лифт. Тотчас же железный лифт и стальные комнаты были охвачены пламенем. Огонь перекинулся на медные дверные ручки, а через несколько минут вся железобетонная лестница превратилась в бушующее море пламени. Огромные клубы дыма повалили из особняка. «Пожар! Пожар!» — снова раздались крики в толпе. «Скажите, дорогие мои, приходилось вам когда-нибудь видеть пожар в большом городе? Это изумительное зрелище. Когда смотришь на пожар, начинаешь понимать, как велик и страшен большой город, но в то же время уясняешь себе в лучшем свете, как хорошо организовано человечество». Едва только показался огонь, как были приняты решительные меры против распространения пожара. Люди построились длинными рядами, и ведерки с водой стали переходить из рук в руки. Вода обильно лилась на соседние дома, по всей улице, на телеграфные столбы и на головы взволнованной толпы. Вблизи пожара не осталось ни одного местечка, не пропитанного водой. люди работали, не покладая рук. Посреди улицы была поставлена лебедка, вздыбившаяся ввысь футов на 16, а то и 17. Один смельчак взобрался на самый верх и подавал воду, ведерко за ведерком. Балансируя на лебедке с безрассудной смелостью опытного пожарного, он лил воду на головы толпы, усердно лил ее по всем направлениям. Огонь бушевал в течение целого часа. А языки и сеновал, стоя у открытого окна среди пламени, быстро заряжал свой револьвер и выпускал в толпу заряд за зарядом. С улицы ему в ответ неслась пальба из сотни револьверов. Так продолжалось около часа. Несколько человек были почти задеты этим свинцовым градом, который, несомненно, оказался бы роковым, если бы в кого-нибудь попал. Мало-помалу огонь затих. И тогда отряд полицейских ворвался в уже сгоревшее здание. Языкия кинул прочь револьвер и ждал полисменов, скрестив руки на груди. «Сеновал», — сказал ему префект полиции, — «я арестую вас за убийство, грабеж, поджог и заговор. Вы показали себя молодцом, старина, и я искренне скорблю, что долг вынуждает меня посадить вас в кутузку». Когда Языкию вывели на улицу, толпа встретила его громом рукоплесканий. Истинное мужество всегда находит отклик в сердцах смелых людей. Сеновала посадили в автомобиль и быстро повезли в полицию. По дороге префект протянул ему бутылку виски и угостил сигарой. Выпив и закурив, они принялись обсуждать все события этого дня. Сеновалу стало ясно, что перед ним открывается новая жизнь. Он уже больше не презренный отщепенец общества. Он вступил в ряды великого преступного класса Америки. Прибыв на место, префект полиции отвел Языкию в предназначенную для него камеру. «Надеюсь, что комната эта вам понравится», — заметил он несколько озабоченным голосом. «Дело в том, что сегодня я, к сожалению, ничего лучшего для вас найти не могу. Завтра вам будет предоставлена комната с ванной, но вы сами понимаете, что в такой короткий срок мы не имели возможности подготовиться. Вам придется нас извинить и временно примириться с этим помещением». Префект запер дверь, пожелав языки доброй ночи. Но почти тотчас же он вернулся. «Кстати, относительно завтрака», — заметил он. «Как вам будет угодно, завтракать у себя в комнате или вместе с нами за табльдотом? Мои подчиненные горят желанием познакомиться с вами». На следующее утро не успел Языкия одеться, как снова пришел префект и принес ему шелковый цилиндр, фрак, лакированные ботинки и гетры. «Я надеюсь, вы не откажетесь принять от нас эти вещи, мистер Сеновал. Мои подчиненные желали бы, чтобы вы подобающим образом предстали перед судом». Языкия тщательно побрился, оделся и спустился вниз. Он был представлен высшим чинам полиции и провел с ними часок в приятной беседе, куря ароматную сигару и обсуждая события минувшего дня. Все утро приходили разные люди, желавшие познакомиться с Языкией и поздравить его. «Я хочу сказать вам, сэр», — заявил редактор одной из крупнейших американских газет, «что весть о вашей вчерашней работе распространится по всей Америке и заслужит вам горячую похвалу во всех штатах. Стрельба в лакее служит доказательством вашей изумительной смелости, сэр, и это обстоятельство принесет вам огромную пользу в смысле защиты неписанных законов». «Мистер Сеновал», — сказал другой посетитель, «мне очень жаль, что я раньше не имел счастья познакомиться с вами. Мои друзья среди полицейских рассказывали мне, что вы уже несколько месяцев находитесь в Нью-Йорке. Очень жаль, сэр, что мы не знали вас раньше. На этой карточке значится название моей конторы, мистер Сеновал. Могу похвастать, что у меня работают лучшие юристы, и мы просим вас оказать нам честь, доверив нам вашу защиту на суде. Вы разрешаете? Благодарю вас, сэр. А теперь, принимая во внимание, что до суда у нас осталось еще часа два времени, я бы просил вас сесть со мной в автомобиль и съездить ко мне домой. Моя жена будет счастлива, если я привезу вас к завтраку. После полудня Языкия появился в суде. Его встретили громом аплодисментов. «Мистер Сеновал», — сказал председатель суда, — «я решил отложить слушание дела на несколько дней. Мне передавали, что вы перенесли сильное нервное потрясение. Ваши друзья говорят, что вряд ли вы будете в состоянии обнаружить большой интерес к этому делу, пока не отдохнете как следует». Когда Сеновал выходил из здания суда, вдогонку ему долго еще несся гром рукоплесканий, в которых председатель суда принимал деятельное участие. В последовавшие за этим дни Языкия имел хлопот по горло. Ему то и дело приходилось принимать посетителей, готовиться к своей защитительной речи, причем, заметим, кстати, природный ум этого молодого человека приводил в восхищение всех адвокатов. Газетные репортеры приходили его интервьюировать. Несколько раз его навещали видные промышленники. Несколько крупных компаний выставили его кандидатуру на пост директора. И люди поговаривали, что в случае оправдания Языкия примется за реорганизацию всех больших грабительских корпораций в Соединенных Штатах. Суд состоялся неделю спустя и продолжался два месяца. Сеновалу было предъявлено 5 обвинений. В поджоге, за то, что он сжег стальные канаты лифта, в нарушении тишины и порядка, за стрельбу в лакея, в покушении на грабеж, за то, что он отнял деньги у владельца особняка, в детоубийстве, за то, что он укокошил филантропа. И, наконец, 5-е, самое тяжкое его преступление, заключалось в стрельбе в полицию без нанесения кому бы то ни было ран. Процесс был очень сложный. И в нем принимали участие лучшие эксперты Соединенных Штатов. Они предложили аналитическое исследование мозга старого филантропа, но в черепе последнего никакого мозга не оказалось. 4 раза меняли состав присяжных заседателей. 1 раз из-за обнаруженного ими пристрастия, 2 из-за их невежества и 1 раз в последний по подозрению в невменяемости. Процесс длился без конца. А тем временем деловые интересы Языкии росли с каждым днем. В конце концов он заявил, что вынужден будет отказаться от присутствия на суде. «Милостивые государи», — сказал он в своей прощальной речи, обращаясь к судьям, «я должен просить у вас прощения, что не могу больше присутствовать на ваших заседаниях, но вы можете всегда рассчитывать на меня, как только у меня окажется минута-другая свободного времени. Прошу верить мне, что я с величайшим интересом буду следить за дальнейшим ходом этого дела». И Языкия Сеновал покинул зал суда, сопровождаемый бурной овацией, криками «Ура!» и пением американского гимна. После этого процесс скучно и безнадежно тянулся одну неделю за другой. Обвинение в поджоге было отвергнуто на основании положения «nolle prosequie». Обвинение в воровстве было отклонено на основании принципа «nec plus ultra». Что же касается убийства лакея, то суд нашел, что это преступление было совершено в состоянии вполне законного безумия. Обвинение в умерщвлении филантропа было по взаимному соглашению взято назад. Суд присудил возместить Сеновалу стоимость револьвера и патронов. А потом дело перешло в Верховный суд Соединенных Штатов. И там оно покоится по сию пору. Что же касается Языкии, то он в качестве директора-распорядителя компании страхования налетчиков занимает одно из первых мест среди новых финансистов Нью-Йорка. И мы имеем основание думать, что со временем он будет избран в Сенат.